Час назад в дверь постучала сестрица и сообщила мне, что уездный судья прибыл сюда на расследование. Я попросила ее немедленно передать ему, что хочу выдвинуть обвинение. Судья сурово произнес: «Предлагаю свидетелям удостовериться в том, что на голове первого обвиняемого есть отметина». Генерал и его спутники встали. В лучах раннего солнца ясно виднелся красный мазок на бритой макушке настоятеля. Судья Ди приказал начальнику стражи пройти по рядам коленопреклоненных монахов и привести к нему тех, на чьих головах есть подобные метки. Вскоре двое стражников втащили на террасу двух монахов и бросили их на колени рядом с настоятелем. Красные отметины на их головах были видны всем. Судья Ди объявил: «Вина трех преступников доказана полностью. Иститься может быть свободным. Я проведу еще одно слушание по этому делу на дневном заседании суда в городе. На нем я сведу воедино полученные доказательства. Других монахов этого храма я допрошу под пыткой, чтобы выявить остальных виновных». В этот момент старый-старый монах, склонившийся в первом ряду, поднял голову и срывающимся голосом выкрикнул: «Прошу вашу светлость выслушать меня!» По знаку судьи стражник подвел монаха к нему. «Ваша светлость!» — заикаясь, проговорил он. «Невежественный монах нижайше сообщает, что имя его — достигший просветления, и что он и является подлинным настоятелем храма Великой Благодати, а тот, кто ныне называет себя настоятелем, всего лишь самозванец, не прошедший даже посвящение в монахи. Несколько лет назад он появился в этом храме и угрозами заставил меня уступить это место ему. Позже, когда я в присутствии паломниц возмутился его гнусным поведением, он запер меня в келье на заднем дворе. Меня держали там в заключении до того самого момента, как стражи вашего превосходительства взломали дверь». Судья поднял руку и приказал начальнику стражи: «Доложите, как это было». «Этого старого монаха, — разъяснил он, — мы действительно нашли в маленькой келье, зарешеченной и запертой снаружи. В дверях был решетчатый глазок, и мы услышали, как кто-то слабым голосом зовет нас изнутри. Я приказал ломать дверь. Сопротивления монах не оказывал и лишь просил, чтобы мы привели его к вашему превосходительству». Судья медленно кивнул и сказал старому монаху: «Продолжайте». «Один из моих учеников, — повиновался монах, — тот, что с самого начала жил со мной в храме, был отравлен по приказу лженастоятеля за то, что пригрозил доложить обо всем первосвященнику. Второй, тоже находящийся сейчас перед судом вашей светлости, делал вид, что отказался от меня. Он следил за настоятелем и его подручными, тайно передавая мне все, что ему удавалось обнаружить. К сожалению, он не сумел найти каких-либо улик. Настоятель хранил свои подлые делишки в тайне от всех, кроме группы особо приближенных. Тогда я приказал своему ученику затаиться на время и не сообщать ничего властям, потому что это заставило бы настоятеля убрать нас, и исчезла бы последняя возможность разоблачить постыдное оскорбление святой обители. Но теперь он сможет назвать вашей светлости отступников, которые примкнули к настоятелю в развратных деяниях. Среди остальных монахов есть истинно верующие, а есть и бездельники, прельстившиеся беззаботной и роскошной жизнью при храме. Прошу вашу светлость позволить мне просить за благочестивых». По знаку судьи стражники сняли цепи со старого настоятеля, и он подвел их к одному из пожилых монахов. Тот вместе с начальником стражи прошел по рядам монахов и выбрал 17 молодых бритоголовых. Их немедленно доставили на террасу. Брошенные на колени, они принялись кричать и ругаться. Некоторые вопили, что возвышенный духом заставлял их бесчестить женщин. Другие молились о прощении. Третьи громко каялись. «Тихо!» — гаркнул судья Ди.